Часть вторая. Глава первая. 20, 19, 18. На черном фоне студийной темноты красные цифры, пульсирующие, как кровь. 16, 15. Даша в гриме, в строгом пиджаке, сидит в новостейном павильоне за высоким столом. Павильон огромен, не читая их Солёно-Озёрскому. Многочисленные фонари мерцают, словно крупные звезды, в таинственной темноте высокого потолка, который кажется окном в звездную ночь. Люди деловито суетятся, протягивают провода, направляют на ведущую объективы видеокамер. Сегодня она – лицо новостей. Ей поручили провести программу в прямом эфире в качестве обкатки. 4, 3, 2, 1, 0. Понеслось. Даша выпрямила спину, дежурная полуулыбка тронула губы. В крошечном наушнике прозвучал голос режиссера новостей Антона. «Ты в эфире. Внимание на суфлер!» Даша устремила напряженный взгляд на суфлер. Монитор пустой. Никаких надписей. Ничего. Просто черный экран. Ну просто как черный квадрат. Пауза затягивалась. Ведущая растерянно улыбалась, не зная, как поступить. Ждать распоряжений режиссера или импровизировать. «Суфлер стерт! Черт!» Наушник разразился нецензурными ругательствами. «Даша, включай ноутбук! Там дублирующий текст!» Продолжая машинально улыбаться, Даша попыталась включить ноутбук, но он не включался. Он, как и суфлер, дразнил ее черным пустым монитором. «Что там у тебя?» — гремел наушник. «Эх, заставку!» После ведущей, сидящей с дурацким видом куклы, телезрители увидели на экране своих телевизоров заставку с весенним пейзажем. В тот же момент к Даше кинулся оператор Дима. Дрожащими руками включил ноутбук, который загружался, кажется, целую вечность. Мельком взглянув на Дашу, Дима прошептал. «Сделай что-нибудь с лицом, через секунду ты в эфире!» «Приготовься!» — а это уже наушник. Кое-как, запинаясь, Даша отчитала по ноутбуку подачи.